А вот здесь начинается самое интересное. Брюнет прищелкнул пальцами. От зайгерианца я узнал еще кое-что. Система жизнеобеспечения на каждом блоке в этой станции работает автономно. И, что главное, независимо от общего управления кораблем. Запаса воздуха в блоке хватает, как правило, на несколько дней. Повинуясь движению Ригаса, голограмма подсветила сектор станции, находящийся на несколько уровней выше рабских камер. Расположенные на астероидах пушки, которыми окружен серебряный шпиль, аккуратно отделили бы сектор со всеми пленниками от остальной станции так, что потом мы пристыковали бы к блоку транспортники и переправили всех пленников. Что касается остальной части этого пиратского гнезда, губы джедая растянулись в немного хищную улыбку, которая напомнила Оби-Вану выражение лица Воса, когда тот задумывал очередную пакость. Следующий залп турели подорвал бы двигатели. Весь остальной пиратский флот, как ты знаешь из рапорта, был уничтожен несколько ранее. После чего мы бы эвакуировались с помощью духа мщения, предварительно подорвав рубку управления. Изур вместе с остальными оказался бы заперт на искалеченной станции до подхода подкреплений. Затем нас ждал бы штурм, и неизвестно, сколько еще клонов бы погибло. Это к вопросу о том, почему я не использовал данный план в самом начале, предпочтя блефовать перед бароном, пожав плечами. Рыцарь погасил проектор. Хмм. Поглаживая растительность на лице, Оби-Ван поднял задумчивый взгляд на своего визави. План звучал как минимум правдоподобно и прекрасно вливался в общую картину событий. Да и, судя по ощущениям, говорил Ригас правду. А еще наличие такого, пусть и рискованного, но все же плана, нивелировало возможность вновь искупать джедаев в грязи. Казалось бы, Кеноби должен был сейчас испытать облегчение. События явно разворачивались по лучшему варианту. Однако где-то на грани сознания Оби-Ван чувствовал, что Лу как минимум что-то недоговаривает. Это что-то не обязательно было связано с конкретно этим случаем, но с самим джедаем все же что-то было не совсем так. «Ладно, Лу, можно сказать, что ты убедил меня», — фыркнул Оби-Ван, поглаживая собственную чуйку и заставляя ее замолчать. Как говорил Квай-Гон, концентрироваться надо на том, что происходит сейчас и здесь. Все гипотетические обвинения с тебя сняты. И раз так, поговорим о других делах. Генерал Кеноби повел плечами. Магистр Винду желал, если Ригас покажет здравомыслие и адекватность, воспользоваться шансом и продолжить с его помощью поднимать репутацию ордена. И делать это необходимо, пока в сознании спасенных чиновников и сенаторов жива память о спасении, а значит молодого и слегка засветившегося джедая необходимо было засветить еще сильнее, отправив того на несколько весьма громких заданий. В случае успеха это можно было бы представить, как победу ордена. В случае неудачи, будет видно уже из характера неудачи. Еще бы задание ему выдали несколько иное, но увы. Мысленно вздохнув, Кеноби продолжил. Нашему корпусу поручено завершить наведение порядка на этом участке пути. В частности, я собираюсь превратить серебряный шпиль в один из аванпостов для армии республики. Оби-Ван скрестил руки на груди. Однако, тебе совет поручил несколько иное задание. Ты, пока сидел здесь, новостями большой политики не интересовался. За исключением того, что довольно большое число звездных систем заявили о своем нейтралитете и нежелании участвовать в войне республики и сепаратистов, ничего. Вот именно в этом и суть. Помимо остальных, примерно 1500 звездных систем не просто заявили о нейтралитете. Они объявили о создании нового союза. Войдя с помощью лежащего рядом терминала в экстранет, Кеноби, глубоко вдохнув воздух, включил запись выступления герцогини Мандалора Сатин Крайс, возвещавший на всю галактику начало существования Совета Нейтральных Систем. Краем глаза следя за Ригасом, джедай отметил, насколько внимательно тот смотрел и слушал, ловя каждое слово женщины. «Как ты понимаешь, подобная третья сила в войне невыгодна ни нам, ни конфедерации». Оби-Ван, слегка мотнув головой и взяв себя в руки, выключил запись. «Но решить ситуацию военным путем не так-то просто. Даже для Дуку», — кивнул Ригас, подпирая голову двумя пальцами. «Подобный союз – это уже не отдельная планета, которую можно тихо и незаметно оккупировать. Если конфедерация попробует ввести туда войска, шум поднимется на всю галактику, а это подтолкнет множество систем, держащих сейчас нейтралитет, к республике. Равно как и наоборот». Лу, Оби-Ван одобрительно посмотрел на рыцаря. Но это только во-первых. Ты не учитываешь второе. Это Мандалор. Если попытаться ввести туда войска, сам понимаешь, если историю учил, судя по понимающему фырканью, лиловоглазый учил. Планета, доставившая республике немало неприятностей, а в свое время, едва не поставившая всю галактику на колени, и поставившая бы, если бы не Риван. Планета, чьи жители во все времена были одними из самых искусных бойцов галактики. И пусть те времена прошли, и сейчас у власти стоят пацифисты, кто поручился бы, что при попытке оккупации военизированные настроения не заиграли бы в народе с новой силой. Ни одной из сторон не хотелось терять войска в бесконечной партизанской войне, которую они могли устроить. Поэтому если республика и сепаратисты и будут пытаться привлечь совет на свою сторону, то исключительно мирными путями. В частности, представители обеих сторон приглашены на обсуждение признания совета. В числе делегаций от республики будешь и ты. Вот как аметистовые глаза вопросительно посмотрели на генерала. И почему не ты? Насколько я помню из архивной информации, ты год провел на Мандалоре. И, соответственно, хорошо разбираешься в их культуре, да и с герцогиней Сатин вы знакомы. Вот именно поэтому, Оби-Ван поморщился, скрывая раздражение. Совет посчитал, что я могу быть необъективным из-за моего знакомства с герцогиней. Иными словами, Йода просто опасался риска, что после этой встречи Кеноби останется на Мандалоре. И не сказать даже, что делал он это без основания. Вспоминая молодую герцогиню воинственной планеты, Оби-Ван по-прежнему чувствовал тоску, пополам с теплом. Попроси Сатин остаться с ней, он бы сделал это. Что тогда, будучи 15-летним падаваном, что сейчас, став состоявшимся джедаем? Желание гранд-мастера уберечь его от подобных ошибок было в общем-то понятно, но это не отменяло легкой горечи. Ему не доверяли до конца, да и кому вообще могли. Ты отправишься туда без легиона и своего падавана, сменил тему Кеноби, отгоняя мысли о блондинке прочь. Согласно рекомендациям принимающей стороны, каждая делегация должна включать не более двух одаренных силой, во избежание инцидентов. А кроме того, это был шанс понаблюдать за ближайшим окружением Риегаса в его отсутствие и ненавязчиво порасспрашивать об их лидере. Кто еще в составе делегации? Лу коснулся подбородка, обдумывая ситуацию. От лица Сената назначена Амидала Наберри, которая попросила в качестве охранника выделить моего падавана, с которым ты уже знаком, Оби-Ван едва удержал сарказм в голосе. Гранд-мастер и Мей смогли посчитать подобное совпадением или просто давним знакомством бывшей королевы и Энакина. Но только не учитель потерявшего голову от гормонов дурня. Он слишком хорошо знал своего ученика, слишком часто видел, как тот теряет голову в присутствии девушки. Вопрос был лишь в том, отвечает ли Амидала ему взаимностью или хоть у кого-то в этой паре здравомыслие в голове осталось. Впрочем, судя по тому, что он сопровождает девушку уже в третий подряд раз, причем последние два раза, по ее собственной просьбе совету, все же нет. И плевать Инокину было на все нотации учителя по поводу чувств. Чувствует ведь, что сам учитель не без греха, а может и просто игнорирует. Так что, можно сказать, Оби-Ван был доволен, что кто-то поедет вместе с этой парочкой в качестве дуэньи. Пусть он и не собирался сдавать своего ученика магистрам, примерно по той же причине, что Лу спас от них своего бывшего друга, это не означало, что Кеноби нравилось, как Энакин привязался к девушке. Кроме того, делегация вправе взять с собой личную охрану, но не более двух десятков человек, опять-таки, во избежание. Тогда сразу встает вопрос о главенствующем лице нашей группы. Лу вновь разлил чай по чашкам. Не хотелось бы возникновения конфликта в случае разногласий. Кто кому подчиняется? Хороший вопрос, фыркнул Оби-Ван в усы. Энакин, поскольку является падаваном, подчиняется тебе, как вышестоящему в Ордене и Армии Республики. Что же до вас с Амидалой? Она является представителем Сената. Ты будешь представлять джедаев, как дипломат. В теории, ваше положение равно, и вам в любом случае придется договариваться по спорным вопросам. В голове джедая возникла мысль, что, возможно, просьба назначить в качестве одного из сопровождающих падавана от Падме была обусловлена не только желанием влюбленной девушки побыть с Энакином, но и тем, что отнюдь не любившая подчиняться чужим рекомендациям девушка не желала появления конкуренции. Замечательно, Ригас даже не счел нужным скрывать сарказм по отношению к сложившейся ситуации. Видно было, что перспектива возможных споров с сенатором его не слишком прельщает. Просто восхитительно. Ладно, тогда к деталям. У нас есть информация о том, кто будет в составе делегации сепаратистов. К счастью, графа не предвидится, понимающе улыбнулся Оби-Ван. Что до членов делегации, я перешлю всю имеющуюся информацию на твой терминал. Я был бы также благодарен, если бы ты переслал все, что знаешь по герцогине и Мандалору. Обычаи, политическая обстановка, все, что есть. Это сильно помогло бы мне. И последнее, пальцы Ригаса чуть сжались. Учитывая небольшой размер делегации, я буду настаивать на том, чтобы мы отправились на моем корабле. В качестве охраны мы возьмем клонов. Насчет информации. Конечно, я все предоставлю, рыцарь кивнул, наслаждаясь глотком чая. Но вот по поводу второй просьбы. Сказать честно, не знаю, Кеноби задумчиво покачал головой. Не думаю, что сенатор одобрит прибытие дипломатической миссии на военном корабле. Да и по охране могут возникнуть вопросы. С одной стороны, внимание Ригаса к деталям операции было приятно. Был виден серьезный подход к делу. С другой, джедай уже представлял возражение от лица Падме, которая не слишком любила уступать. Рассказ Энакина о том, как она быстро перехватила управление вопросами безопасности на Набу, да и то, как самовольно отправилась на Джанезис с Татуина, говорил о многом. Понимаю, но отправляться на подобную встречу лучше на корабле, который сможет вывести нас в случае чего, и с охраной, которой можно доверять целиком и полностью, а ее подготовка выше всяких похвал. Лу скрестил руки на груди. Можешь считать меня паранойком, но я не сунусь на Мандалор на гражданской яхте. Оби-Ван посмотрел на собеседника несколько другим взглядом. Обычно, когда джедай так упорствовал, это означало, что он что-то чует. Ожидаешь проблем? Тихо спросил он. Не знаю, пожал плечами брюнет, смотря не на Кеноби, а куда-то мимо него, словно пребывая в собственном разуме и что-то обдумывая. Но, скажем так, мне будет куда спокойнее, если я буду знать, что мой дух мщения находится совсем рядом, чтобы, в случае чего, вытащить нас оттуда. Значит, он все же что-то чуял. Кеноби молча кивнул, попивая чай и погрузившись в собственные мысли. Да, ожидание проблем от одаренного было весьма весомым аргументом в пользу того, чтобы отправиться на эти переговоры максимально боеспособными. И хотя Оби-Ван не сомневался, что уговаривать Падме ему придется долго, лучше пойти на это, чем потом получить массу проблем, если предчувствие Ригаса не обманет. «Ладно, я поговорю с нашим уважаемым сенатором», – произнес он наконец. Затем ему на ум пришел другой вопрос, который джедай тут же озвучил. «Кстати, все хотел спросить, что значит черные рыцари?» Чем больше Оби-Ван говорил с Лу, тем больше понимал, что вряд ли бы этот человек назвал так вверенный ему легион из чистого азарства или желания выделиться. Нет, была какая-то неизвестная Кеноби причина, и причина достаточно серьезная. Брови рыцаря как будто слегка нахмурились, словно он что-то вспоминал. Согласно легенде, которую я когда-то услышал, члены Ордена Черных Рыцарей были стражами и защитниками тех, кто не мог сделать этого сам. Сражаясь против тирании, поглотившей их мир, они, тем не менее, не опускались до терроризма, безжалостно уничтожая тех, кто использовал силу не по назначению. Неважно, были ли это такие же, как они, повстанцы, перешедшие черту, или очередные лоялисты, готовые вырезать всех непокорных, они не знали пощады к тем, кто поднимал руку на безоружных. Джедай поднял аметистовые глаза, в которых блеснул огонь. Армия, что не делала разницы между теми, кого должна была защищать, неважно на какой стороне они находились. Символ. Идеал. Легенда. Он чуть усмехнулся. Именно это я хочу привить подчиненным мне клонам. В этой гражданской войне следует отличать тех, с кем мы сражаемся, от тех, кто поневоле попал под удары молота войны, вне зависимости от того, на подчиненной какой из сторон планете они проживают. Кеноби промолчал, обдумывая услышанное. Ах да, и еще. Мне и Энакину понадобятся парадные костюмы для выхода в общество. Недорого, не броско, но со вкусом. Учитывая прошлое Мандалора, пусть и изменившегося за века, вряд ли они оценят присутствие на переговорах джедайских роб. По посадочной площадке звонко выбивал дробь совсем не кстати начавшийся дождь, заставляя Лилуша поплотнее закутаться в длинный плащ с капюшоном. Похоже, солнце в этот день, который, судя по освещению, уже начинал потихоньку клониться к закату, и не думало радовать своим вниманием эту часть Карусканта. И тем не менее, несмотря на в высшей степени отвратительнейшую погоду, несмотря на потихоньку начинающийся насморк и пристальное наблюдение Абивана все то время, пока они находились на серебряном шпиле бывшего Черного Принца, вполне можно было назвать довольным жизнью. И дело было не только в том, что Зеро был практически полностью реабилитирован в глазах Совета. И хотя Абиван продолжал что-то подозревать, возможно, из-за того небольшого факта, что ему что-то подсказывало джедайское чутье, официально все обвинения и подозрения были с рыцаря-джедая Луриигаса полностью сняты, что не могло не радовать. Даже учитывая то, что Кеноби наверняка будет продолжать внимательно следить за клонами и падаваном, после его обещания легионеры, с крайне высокой вероятностью, будут молчать о случившемся. Азули, что-то подсказывало главе черных рыцарей, что девушке явно не захочется возвращаться в золотую клетку. Слишком ей нравилось то своеволие, которое тут позволялось, слишком она привыкла уже не сдерживать свою бьющую ключом натуру, находясь в падаванах у него. Да и поговорить с девочкой, дав ей инструкции, как себя вести, он успел. Так что все, что сможет найти Кеноби, это не совсем обычные боевые тренировки и несдержанный характер, проявлявшийся в Зулу и раньше. Однако даже это не было главным. Лилуш множество раз перебирал различные варианты того, что ему все-таки делать дальше. Вновь и вновь просчитывал исходы того или иного действия, решительно отбрасывая одни пути развития событий и подробно ощупывая другие, пытаясь понять, что все же будет лучше для галактики. Примкнуть к Палпатину, убить его, когда тот будет более-менее беспомощен, дождаться образования Альянса Повстанцев. Каждый из вариантов имел недостатки. Какой-то больше, вынуждая отбросить его до появления новых переменных в уравнении, какой-то меньше. Но, как и в прошлом мире, удача, судьба, или, быть может, сила, если уж говорить местными терминами, была на его стороне. Игральные кости удачи выпали, показав шестерки, сведя его когда-то с зеленоволосой ведьмой, что подарило Зеро одно из двух его величайших оружий. И вот сейчас, козырной туз судьбы снова лег на стол, когда совет джедаев решил отправить в этой делегации именно его. Пусть Лилушу не были известны их мотивы, настоящим сокровищем оказалось само задание. Совет нейтральных систем, более 1500 планет, что, не пожелав ввязываться в драку, создали собственный союз, независимый ни от республики, ни от конфедерации. И даже Палпатину, при всей своей мощи, не убрать его, по крайней мере, пока что. Слишком большой общественный резонанс возник бы для будущего императора, еще не вошедшего в свою полную силу. По сути, перед Лулу представала новообразованная третья сила. То самое, что недоставало Зеро, чтобы стать полноценным игроком большой партии, не играя роль песчинки в механизме, гадая, спятил ли Палпатин от молний, или же просто взяла верх натура ситха. Не дожидаясь образования повстанцев, позволяя императору делать все, что он мог сделать. Тот самый фундамент, каким когда-то была Китайская Федерация, позволившая черным рыцарям выйти на мировой уровень, тот шанс, который он не собирался упускать. И пусть все могло сложиться совсем не так положительно, в конце концов, до развязки всей этой истории Совет нейтральных систем явно не дожил, отнюдь не значит, что так будет и здесь. Возможно, этот вариант окончится провалом, не успев начаться, но не попытаться использовать предоставленную силой возможность Зеро попросту не мог. Но для начала, следовало оценить обстановку, просчитать возможности, отправившись лично в Японию, то есть, на Мандалор, вместе с двумя молодыми людьми, что сейчас явно направлялись к трапу корабля, и слишком знаменитым, чтобы не узнать его, бочкообразным дроидом серебристо-синей раскраски, что катился за ними следом. Госпожа сенатор, Лилуш склонился в вежливом, но полном достоинства поклоне. Рад знакомству. Энакин, выпрямившись, брюнет улыбнулся и кивнул Падавану. Рад видеть тебя живым. Проходите, погода не располагает к разговорам на улице. Добро пожаловать на борт Духа Мщения. Рада знакомству, вернула вежливую, чуть натянутую улыбку Падме, после того, как трап закрылся вслед за поднявшимися по нему людьми, и бывшая королева, наконец, смогла скинуть дождевой плащ, оставшись в изящном набуанском платье. Мужчины, тем временем, обменялись рукопожатиями, после того, как Энакин, крякнув, поставил чемоданы на пол. Хотя, признаюсь, я представляла вас чуть иначе. Мне казалось, человек, сумевший убедить Оби-Вана Кеноби в необходимости лететь на военном корабле в целях безопасности, должен выглядеть куда старше и иметь повязку на глазу. Не сочтите за оскорбление, но своим поведением вы очень напомнили мне капитана моей службы безопасности. Что вы, никаких оскорблений. Лулу предпочел принять шпильку на каменную маску невозмутимости. Чего-то подобного ожидать следовало сразу после того, как Оби-Ван около часа пытался уговорить ее прислушаться к его словам и лететь именно на духе мщения. Впрочем, он не был бы собой, если бы не нанес легкий контрудар. Но согласитесь, лучше напоминать одноглазого безопасника, чем потом выбираться из места, подобного серебряному шпилю. Уверен, вы слышали, скольких разумных мы освободили примерно неделю назад, успев до того, как их отправят в рабство. Например, Хатам. Почувствовав, как эмоции Энакина хлестнули после этих слов, словно бичом, Зеро кивнул Падавану. Тот слегка нахмурился. С одной стороны, было видно, что разговор малознакомого джедая с Падме в подобном тоне ему не слишком нравился. С другой же, я думаю, ты согласишься со мной. Я просто не хочу подвергать ни нас, ни сенатора Амидалу излишнему риску. Кажется, Скайуокера действительно проняло. Если не слова о рабстве, то упоминание шпиля уж точно, учитывая, какой взгляд был брошен на Падме. Очень знакомый для самого Лилуша взгляд, полный тщательно скрываемого обожания, тревоги и желания защитить от любой гипотетической угрозы. Примерно таким же взглядом, только без какого-либо сексуального подтекста, когда-то смотрел сам Лулу на маленькую младшую сестренку. Сейчас я согласен с рыцарем Ригасом. На Корусканте я видел тех, кого пираты держали в плену на этой станции. Как и ты сама, кстати. Лучше уж быть свободным паранойком, чем рабом. Совершенно верно, кивнул Лулу, тем временем активируя камлинг. Блейк, Гилфорд, взлетаем. И кстати, Энакин, госпожа Амидала, можно просто Лу, без звания и выканья. Брать в качестве командира охраны Шнайзеля было попросту расточительством. У клона, под стать его имени, была настоящая организаторская жилка. Сейчас полковник наверняка помогал Оби-Вану в организации форпоста. Тогда был воином. Причем воином до мозга костей, прекрасным командиром, которого уважали солдаты. Лучше него для поддержания войск в тонусе в отсутствии генерала было не сыскать. Корнелий был слишком горячим и импульсивным. Оставался Гилфорд. Спокойный, исполнительный, вежливый, и при этом готовый в случае чего прикрыть спину своему командиру, а то и защитить собственными доспехами. Идеальный вариант. Рыцарь Ригас. Лу. Да, госпожа. В такт шуму медленно включающихся двигателей, троица людей, сопровождаемые вездесущим Р-2, длина 2, не спеша шла по коридору. Это было неучтиво с моей стороны, девушка склонила голову, признавая правоту джедая. Я прошу прощения. Просто со времени первого покушения во время моего возвращения на Корускан меры безопасности ужесточились до невиданной жесткости. Иногда это раздражает. Я понимаю, Лулу провел двумя пальцами по виску. Все хорошо, сенатор. Эта война многое изменила, и я бы не сказал, что в лучшую сторону. Рада, что джедай это понимают, вежливо улыбнулась Набуанка. Тогда и вы прекратите называть меня госпожой. Достаточно просто Амидалы или Падме. И да, раз уж такой разговор зашел, позвольте вопрос. Вы упомянули случившееся на пиратской станции. Это случайно не вы были тем джедаем, что захватил ее, освободив всех пленников? Если это так, то от лица Сената я бы хотела выразить благодарность. Республика в долгу перед вами. Мне приятно, Падме. Но за подобное, не благодарят, Зеро мягко прервал девушку. Этих людей были готовы продать в рабство, если не хуже. В подобном состоянии я бы не оставил ни одного разумного, даже врага. Лучше быстрая смерть, чем подобное. Лжец вновь вошел в свой любимый образ защитника справедливости, пусть и лгал он очень не во многом. Искренне ненавидя рабство, трех людей он все же там бы оставил, в наказание за собственную разрушенную жизнь. Отца, выбросившего их с сестрой под бомбы, Судзаку, дважды продавшего за повышение, и Шнайзеля, вынудившего надеть маску дьявола императора. Однако сейчас эта маленькая ложь была необходима, ради создания определенного образа в глазах этой парочки, которой уготовано было сыграть в каноничной трагедии главную роль. И чего сам Лелуш допускать не слишком-то хотел, отчасти видя в отчаянном желании Энакина помочь любимому человеку самого себя. И, судя по реакции обоих, первая удочка клюнула. Выросший в совершенно скотских условиях Энакин просто не мог не отреагировать на слова о рабстве. Тем более, на слова, подкрепленные делами, а речь Лелуша таковой являлась. И сейчас, боковым зрением, бывший Вибритания хорошо видел, что после этих слов Падаван посмотрел на него куда более одобрительно, чем во время пикировки с девушкой. Падме же, как надеялся сам бывший принц, со временем могла бы начать видеть в нем такого же идеалиста, как и она сама, пусть и с несколько другими методами осуществления задуманного. Мысль ненароком раскрыть их маленькую тайну, впрочем, Лелуш отбросил как особо изощренный метод, если не самоубийство, то утраты какого-либо, даже призрачного, доверия уж точно. Учитывая, насколько боялись они раскрытия своих отношений вместе ситхов, а также определенную долю подозрительности у Скайуэкера, Падаван легко мог бы прийти к мысли, если догадался, но не сдал сейчас, кто поручится, что не сделает это после. Скажем, когда надо будет очернить того же Абивана. А вдруг, одним словом, как-то показывать что-то о своем знании, было все равно, что уподобиться придворному советнику, раскрывшему неверность королевы, и не придумавшего ничего лучше, чем уведомить ее об этом. А через несколько дней отправившегося на плаху, да, прошу, щелчком по панели открыв дверь в кают-компанию, брюнет шагнул в сторону, пропуская гостей вперед. Интерьер был простым, по-военному аскетичным, но, тем не менее, не лишенным некого стиля и уюта, особенно учитывая тот факт, что обставляли его в основном неприхотливые офицеры клонов во главе с четверкой полковников, в свободное от службы время, конечно. Во всяком случае, весьма комфортабельным был диван с мягкими пуфиками, расположенный посередине комнаты кольцом, вокруг круглого же стола, за которым при желании могло разместиться все высшее и среднее офицерство легиона, начиная с майоров. Сейчас, впрочем, здесь было пусто, экипаж корабля выводил дух мщения из атмосферы, готовясь к гиперпрыжку, немногочисленные солдаты, взятые в качестве охраны, исправно стояли на посту. Присутствовал лишь чайник с сервизом на троих и легким перекусом и незаконченная партия в шахматы. Последнее, впрочем, тоже было специально оставлено Лулу, закинувшего очередную удочку и сейчас внимательно наблюдавшего за реакцией обоих. Скайуэкер лишь в задумчивости посмотрел на шахматную доску. Было видно, что предмет ему знаком, но особого значения он ему не придает. Но вот Амидала. «Вы играете в шахматы, Лу?» – спросила Падме, с интересом смотря на фигурки и присаживаясь рядом с Энакином напротив хозяина корабля. Игра явно была ей знакома. «Да, и очень люблю», – слегка улыбнулся Зеро, разливая чай и, поймав вопросительный взгляд Энакина, явно чувствовавшего небольшую неловкость от непонимания, о чем идет речь, пояснил. «Эта игра превосходно оттачивает навыки командования, так что я бы советовал тебе научиться и практиковаться. По мере возможности, разумеется. Падме, не желаете ли сыграть?» И, получив утвердительный кивок, развернул доску. «Не могли бы вы пояснить насчет навыков командования?» – спросил Скайуэкер, с интересом наблюдая за расставлением фигур, явно пытаясь запомнить и, что важнее, понять принцип. Разумеется, Лелуш великодушно уступил даме право играть белыми. Я немного знаком с правилами, но всегда считал эти фигурки не более, чем забавой. Все просто. Шахматы во все времена были игрой королей, политиков, полководцев. Бывший принц сделал ответный ход конем на стандартное начало от Амидалы, представляя из себя, по сути, сражение двух армий, с войсками разного назначения и разными возможностями. Он провел рукой над фигурами, стараясь объяснить суть как можно понятнее. Она позволяет научиться мыслить стратегически, просчитывать последствия собственных действий на несколько ходов вперед, учиться добиваться победы на игровом поле боя не с помощью численного превосходства, а умом и хитростью, и со временем все эти навыки будет возможно применять на практике. Так, к примеру, мой собственный падаван уже понемногу овладевает навыками командования небольшим отрядом, именно с их помощью. Ваши слова очень похожи на речь моего отца. Амидала задумчиво нахмурила брови, смотря на предводителя черных рыцарей. Правда, он говорил об интригах и политике. Война и интриги часто, к сожалению, схожи между собой. Аметистовые глаза слегка сощурились. Лелуш разыгрывал партию неспешно, желая не добиться быстрой победы, а скорее посмотреть, на что способна его соперница. И заодно, заинтересовать Иннокена. Будет неплохо, если он приобщится, и, быть может, даже извлечет из этого определенные уроки. И, судя по тому, как Падаван следил за партией, иногда задавая девушке уточняющие вопросы о возможностях фигур, это получилось. Оба этих процесса во многом основаны на обмане противника. И, как бы мне не было приятно общение с вами обоими, раз уж мы коснулись этой темы, я перейду к ней. Точнее, к тому, что ждет нас на Мандалоре. Согласна, Амидала с истинно королевским достоинством пригубила чай. Сейчас она явно входила в собственную стихию. Как вы, должно быть, знаете, нашей основной целью является возвращение Совета нейтральных систем в лоно республики. Маловероятно, черный конь, влекомый уверенной рукой, снял с доски белую пешку, создавая угрозу одновременно слону и ферзю. Насколько я понял из информации, что предоставил мне генерал Кеноби, герцогиня Сатин заявила о своем нейтралитете в том числе из-за своего пацифизма. Она не желает принимать участие в войне ни на одной из сторон, равно как и не желает, чтобы республика или конфедерация имели повод вторгнуться на ее планету. Впрочем, трудно винить ее за желание защитить своих людей. К сожалению, но такой исход действительно вероятен. Девушка, на мгновение задумавшись, выбрала спасение ферзя, и белый слон был снят следующим ходом. Впрочем, его убийца отправился вслед за ним же от удара пешки. Однако не попытаться уговорить ее мы не можем. Но даже если герцогиня предпочтет не воссоединяться с республикой, мы не должны допустить ее союза с сепаратистами. Иными словами, если смотреть на вещи реально, нам нужен этот нейтралитет. Иннокен поморщился. Кажется, само это слово вызывало у него легкое отвращение. Но нейтралитет, который будет сохранять дружбу с нами. Верно, Лулу одобрительно кивнул Падавану, вновь смотря на доску. Падме сражалась превосходно, играя от обороны, был виден большой опыт баталий. Но опытный глаз уже сейчас видел, где находится слабое место в бастионах ее защиты из пешек и младших фигур. Однако, проблема состоит не только в этом. Амидала, скажите, Оби-Ван уже поделился с Сенатом тем, что удалось узнать Ордену о составе делегации Конфедерации? Нет, но, полагаю, это сделаете вы. Сенатора было нелегко смутить. Разговаривая с ней, Лелуш потихоньку убеждался, что нежной и хрупкой девушкой Амидала могла быть, видимо, разве что в объятиях любимого человека, позволяя себе полностью расслабиться. Примерно как обними, как на том озере на Набу. Однако когда речь заходила о деле, в ней просыпалась истинная королева. Возможно, несколько идеалистичная, но невозмутимая, решительная и точно знающая, чего она хочет добиться на самом деле. От нежного ангела не оставалось и следа. Иннокен был сделан совсем из иного теста. Ни капли притворства, свойственного прожженным политикам, пусть даже они и были идеалистичны. Никаких масок и двойных лиц, как это было с той же Падме. Нет, Скайуокер являлся бушующими страстью и огнем, человеком, явно искренне выражающим свое мнение и говорившим то, что думает. Это было видно, например, потому, с какой интонацией Падаван произнес слово «нейтралитет». Чтобы прояснить всю ситуацию, мне придется напомнить вам о некоторых печальных страницах недавней истории Мандалора. Не прекращая играть, Зеро активировал голопроектор, на котором появилось изображение трех символов. Уже не в первый раз Лулу поблагодарил Оби-Вана за предоставленную информацию. Как мы все знаем, примерно 40 лет назад на Мандалоре началась гражданская война, бушевавшая добрых два десятилетия. Общество планеты распалось на три влиятельные группировки. Новых мандалорцев еще около 700 лет назад, отрекшихся от воинственного прошлого планеты и исповедовавших доктрину ненасилия. Истинных мандалорцев, сохранивших верность военным традициям, но пересмотревших их в сторону строгого кодекса чести, желавших, чтобы их планета вновь стала поставщиками лучших наемников галактики. И дозора смерти. Мандалорцев, окончательно позабывших уроки 4000-летней давности и грезивших новыми завоевательными походами, Лелуш не стал скрывать сарказма. В итоге истинные и дозор потерпели поражение. Первые были практически уничтожены во время событий на Галидроне. Вторые рассеялись после смерти их вожака. Официальную власть на Мандалоре получили новые, главой которых сейчас и является герцогиня. Зеро грустно улыбнулся, смотря на символы трех течений, фактически, трех вариантов судьбы этой планеты, и понимая, что не так-то давно, в прошлой жизни, он видел подобный расклад сил. Как и сам Мандалор, с его клановой системой, военизированным обществом и главнокомандующим Манталором Сёгуном. Различия крылись лишь в мелких деталях, например, в отличие от Японии с их ярко выраженным неприятием чужаков, мандалорцем, членом клана, мог стать любой, принимающий их культуру и живущий по их традициям. Схожи были и течения Мандалора с теми, что присутствовали в одном маленьком островном государстве, с которого начался путь бывшего принца, как революционера и борца с империей. Дозор смерти, как самураи-традиционалисты, полностью погрязшие в прошлом, в своем высокомерии не видевшие дальше собственного носа, проигравшие собственную страну империи и безуспешно пытавшиеся бороться с ней старыми методами, неуклонно таща японское сопротивление назад. Истинные мандалорцы были похожи на таких, как полковник Тада и его свита, во многом сохранившие традиции своей родины, но, при этом, открытые для чего-то нового, соблюдавшие чисто японские понятия о чести, но понимавшие, что старые методы бесполезны в борьбе против захватчика, и пошедшие за Зеро. Новые, хотел было уверить, что они, та Япония, которую он сам хотел построить, справедливое государство, стремящееся в будущее, в новый мир, поднявшие планету из руин гражданской войны, и, во многом, судя по предоставленной Кеноби информации, так и было. Но спешить с выводами бывший принц не собирался, по крайней мере, пока не посмотрит на их столицу собственными глазами. Да и по уже имеющимся фактам не все так однозначно было с людьми герцогини. В частности, полный отказ от традиций, даже от тех, что были весьма положительными в культуре Мандалора. Или, к примеру, пацифизм. Нет, Лул не грезил завоевательными походами, но не иметь армии вовсе, даже для защиты. Как говорил великий победитель Британии Наполеон Бонапарт, народ, что не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Что, похоже, со временем и вышло, учитывая тот факт, что до мести ситхов Совет нейтральных систем явно не дожил. Впрочем, многое может измениться, со временем, и его вмешательством. Итак, такова история нынешнего положения сил на Мандалоре на нынешний момент, Лелуш, глубоко вдохнув воздух, продолжил. А теперь первый из представителей конфедерации сепаратистов, Мандалор Джанго Фетт. Когда голограмма показала изображение лица, как две капли воды похожего на лица клонов, только, быть может, чуть старше, Амидала изумленно подняла брови, а Энакин, кажется, он едва воздержался от крепкого выражения на хатском, сжав кулаки. На скулах Падавана заиграли желваки при виде человека, несколько раз пытавшегося убить его возлюбленную. Знакомое лицо, правда. Как выяснилось, он являлся лидером истинных мандалорцев. Единственный выживший на Галидроне, Зеро задумчиво скрестил руки на груди. Мелькнула мысль, сколько же усилий Оби-Ван потратил, чтобы найти среди отчетов по миссиям графа Дуку некоторые имена. Хотя, быть может, этим занимался не он. И сейчас, при поддержке Маркуса Дуку, вновь заявивший о своем праве Мандалора и бросивший клич по всем кланам, сохранившим верность старым традициям. А еще, кто помнит, кем были истинные, или же просто по тем, кого не устраивает герцогиня. Скорее всего, на этой встрече истинные вновь заявят о себе, как о действующей силе. Ироничным, на взгляд Лелуша, был тот факт, что именно Дуку уничтожил прежних сподвижников Джанго Фетта, по ложному, как выяснилось позже, обвинению. Теперь же он, словно исправляя эту ошибку, поддерживал Фетта в его начинании. Что это было, политическая ширма, или же граф действительно пытался исправить то, что совершил, или же и то, и другое вместе.